Глава 37. Вашингтон, округ Колумбия, среда, 26 апреля 2023 года, 10:32. На следующий день Алекс зарулила на парковку жилого комплекса, расположенного недалеко от кампуса университета Маккормака. На фасаде трехэтажного здания располагались зигзообразные лестницы, ведущие на каждый уровень. Алекс вышла из машины, поднялась по лестнице на второй уровень и постучала в квартиру под номером 211. Через минуту дверь открыл молодой человек. «Мэтью Клеймор?» «Да». «Алекс Армстронг. Я работаю на Ланкастер и Джордан. Жаклин Джордан попросила меня обсудить с вами несколько вопросов, прежде чем вы с Жаклин встретитесь с полицией в конце недели». «Да, заходите», — пригласил Мэтью. Алекс вошла в небольшую квартирку, типичную для студента, из двух спален, гостиной и кухни. Она положила папку, которую принесла, на кухонный стол и села. «Хотите что-нибудь выпить?» — спросил Мэтью. «Кофе еще горячий». Алекс посмотрела на стандартную капельную кофеварку, чей стеклянный кувшин был грязно-коричневого цвета. «Спасибо, не надо». Мэтью сел напротив нее. «Пропала девушка по имени Лора МакАлистер», — начала Алекс. «Полиция хочет знать, не замешаны ли вы в этом?» Мэтью кивнул. «Именно». «Вы с Лорой встречались?» «Да». «Сначала о главном. Вы имеете какое-нибудь отношение к исчезновению Лоры?» «Никакого». «Мы собираемся разузнать все подробности того, что произошло в те выходные. Если вы лжете, это помешает Ланкастер и Джордан защищать вас». «Я не лгу». «Хорошо», — ответила Алекс. «Моя задача — доказать это». «И как вы это сделаете?» «Разными способами. Первое, что мы должны сделать, это создать вам твердое алиби, а затем подтвердить его доказательствами». Алекс открыла папку, которую дала ей Жаклин Джордан. Там содержались подробности дела Мэтью Клеймора, как его теперь называли в офисе Ланкастер и Джордан. «Сначала расскажите мне о Лоре». «Вот что мне известно на данный момент», — продолжила Алекс. «В воскресенье днем родители объявили Лору МакАлистер в розыск. По нашим данным, в последний раз ее видели в пятницу вечером. Видела ее соседка по комнате, которая рассказала полиции, что Лора направлялась в университетскую студию звукозаписи, чтобы закончить проект, над которым работала. С тех пор ее никто не видел. Это совпадает с тем, что вы знаете?» «Да», — кивнул Мэтью. «Были ли у Лоры враги? Есть ли основания полагать, что с ней что-то случилось, или более вероятно, что она по какой-то причине сбежала?» Мэтью задумчиво покачал головой. «Скажем так, наверное, возможно и то, и другое. Лора готовилась выложить в сеть новый эпизод своего шоу, и вокруг него было много споров. Мисс Джордан упоминала про это». «Шоу-сенсация. Да, это есть в сводке». Алекс знала все про Лору МакАлистер, ее радиопрограмму и соцсети с более чем миллионом подписчиков. Жаклин вела ее в курс дела, и Алекс потратила целый час на изучение деталей досье, которое составила ее начальница. «Итак», — продолжил Мэтью, «несмотря на то, что Лора пыталась расследовать историю об изнасиловании втихую, по кампусу поползли слухи, а после пресс-конференции отца Дункана Чедвика всю последнюю неделю на учебе творилось настоящее безумие». «Это как?» «Ходили дикие слухи о том, что Лора собирается раскрыть, кого из девушек изнасиловали и кто из членов братства был в этом замешан. Люди сходили с ума. Кроме того, Лора сказала мне, что универ оказывает на нее давление». «Универ?» — переспросила Алекс. «Университет Маккормака. Ну, престижный. Это своего рода альтернатива Лиги Плюща. И он привлекает студентов с богатыми и влиятельными родителями. Из того, что Лора рассказала мне о своем расследовании, следует, что на одной из вечеринок члены братства использовали наркотики для изнасилования. Есть заявление в полицию от одной из девушек, которую изнасиловали. История Лоры должна была не только привлечь внимание к частному случаю сексуального насилия, но и указать на прошлые проблемы, которые университет замалчивал. По словам Лоры, Маккормак больше заинтересован в том, чтобы сохранить свою безупречную репутацию и гарантировать, чтобы его выпускники были довольны и гордились им, а пожертвования продолжали поступать каждый год. Их фонд пожертвований не уступает Гарвардскому, и Лора собиралась обвинить Маккормак в том, что там принимают любые меры для его защиты, в том числе замалчивают изнасилования в кампусе. Алекс сделала несколько пометок. «Если вернуться к вашему первоначальному вопросу», — продолжил Мэтью, «у Лоры появились враги, и у нее были веские причины уехать куда-нибудь и спрятаться, пока все слухи не улягутся». «Чьи имена Лора собиралась назвать?» — спросила Алекс. Мэтью покачал головой. «Она не говорила мне. Как я уже сообщал, она была довольно скрытной в отношении работы». «Тогда как же распространились все эти слухи?» «Понятия не имею. Люди знали, что Лора расследует все эти изнасилования, но до пресс-конференции Дункана Чедвика ходила лишь пара слухов. Потом все просто взорвалось». «Насколько близка была Лора к завершению расследования?» «Близка. Думаю, она уже закончила, просто ей нужно было записать закадровый голос в студии звукозаписи». «Почему она не выпустила передачу? Если она закончила выпуск, почему не выпустила в эфир в четверг вечером? Разве не в это время выходит сенсация?» «Так и есть, но Лора колебалась. Университет сообщил ей в письменном виде, что все записи, сделанные ею в университетской студии, принадлежат им и не могут распространяться без их разрешения». Алекс сделала еще пару заметок. «Хорошо, давайте перейдем к вам с Лорой. Когда вы виделись с ней в последний раз?» «В пятницу утром. Она осталась у меня в четверг вечером, а в пятницу рано утром ушла на занятия». «На какие занятия?» — спросила Алекс. «Мы переходим к конкретике, и мне нужна каждая деталь». «Кажется, это было право и этика в СМИ». «Да», — подтвердил Мэтью, кивнув. «По понедельникам, средам и пятницам она ходила на эти пары». «Хорошо. Подробности очень важны». «Для чего?» «Для того, чтобы вам верили. Чем дольше Лора будет числиться пропавшей, тем больше подозрений падет на вас. Нам нужны все подробности выходных». «Во сколько она ушла в пятницу?» «Занятия были в 9 часов, так что около...» «Не около, Мэтью. Во сколько именно Лора вышла от вас?» «В 8:20. Она хотела вернуться домой, чтобы принять душ перед занятиями». «И больше вы ее не видели?» «Нет, с тех пор мы с ней не виделись». «Общались ли вы с ней после того, как она ушла от вас в пятницу утром? Может, по телефону или сообщением в социальных сетях?» «Нет». «Когда полиция впервые пришла к вам по поводу Лоры?» «В понедельник днем, в смысле, в... Это было чуть позже часа дня». «Хорошо. На данный момент у нас есть две точки отсчета. Вы были у себя в квартире в 8:20 утра в пятницу, а полиция пришла к вам в понедельник в 1 часа дня. Мы с вами будем сидеть здесь и учитывать каждый час между этим временем. И вы не просто скажете мне, где вы были. Мы докажем это». «Каждый час?» «Да». «Как мы подтвердим каждый мой шаг за все выходные?» «Есть много способов. Вы расскажете все детали каждого часа, которые сможете вспомнить. У меня есть список вопросов, которые помогут подтолкнуть вашу память. Затем я независимо собираюсь подтвердить то, что вы мне расскажете. И, Мэтью, если вы мне солжете, я все пойму, потому что поговорю с каждым человеком, которого вы можете вспомнить, начиная с друзей и одноклассников и заканчивая профессорами. Я просмотрю ваш телефон и зафиксирую каждый ваш звонок, каждое сообщение, которое вы отправили, все ваше общение в социальных сетях. Я подниму журналы сотовых вышек, чтобы подтвердить пинги, зарегистрированные вашим телефоном, и отследить ваше передвижение, а также подтвержу все с помощью GPS-локатора вашего телефона, чтобы нанести на карту каждый ваш шаг. Я возьму видеозаписи с камер наблюдения из каждого заведения, где вы были, и сопоставлю их с чеками. Кредитные карты, дебетовые карты и цифровые платежные операции подтвердят ваше местонахождение». «Господи Иисусе!» Алекс выдвинула вперед нижнюю губу. «Трудно перемещаться по этому миру, не оставляя следов. И я собираюсь использовать тотальный контроль за нашей частной жизнью, чтобы доказать, что вы не имеете никакого отношения к пропаже Лоры МакКаллистер. Итак, вы готовы доказать мне, что в последний раз видели Лору в пятницу утром, или хотите внести правки в это заявление, прежде чем мы начнем?» «Никаких правок. Последний раз я видел ее в пятницу утром. Давайте начнем».